Уложив Майю в постель, Сильвестр прикрыл глаза и облегченно вздохнул. Судьба преподнесла ему сегодня подарок, возвратив девушку живой и невредимой. Он некоторое время сидел неподвижно и успокаивался. Потом включил компьютер и вошел в поисковую систему. Ему нужны были все новости до единой. Все, что случилось сегодня в Москве и области, такого, что могло бы пролить свет на неожиданное решение похитителей – отпустить пленницу. Сообщения оказались большей частью шокирующими или просто неприятными. Кроме трагических происшествий, криминала и политических рокировок, по всем новостным страницам было развешано грязное белье московского бомонда, изобилующее идиотскими фотографиями. После долгих и упорных трудов Сильвестр наконец остановился на двух событиях. Во-первых, его заинтересовал несчастный случай в метро. На одной из станций кольцевой линии на рельсы упал мужчина. Свидетели уверяют, что его столкнули намеренно. Мужчина оказался не рядовым пассажиром, а непонятно как очутившимся в подземке канадским фотографом с мировым именем. Его снимки украшали страницы иллюстрированных журналов всего мира. Сильвестр поискал связь между ним и русскими изданиями и ничего не нашел. Еще его глаз зацепился за знакомую фамилию – Чемоданов. Павел Чемоданов, известный телепродюсер, скоропостижно скончался сегодня днем в своем загородном доме. Причиной смерти стала остановка сердца. Повинуясь внутреннему импульсу, Сильвестр ввел в строку поиска фамилию Чемоданов. Компьютер выдал ему сумасшедшее количество документов. Тогда он решил сузить границы поиска и впечатал рядом с фамилией Чемоданова название журнала «Блеск». Экран послушно мигнул и показал обновленный список. Сильвестр бросил на него взгляд и не сумел сдержать изумленный возглас. «Павел Чемоданов подает в суд на Николая Клебовникова», гласили заголовки. Известный продюсер обвиняет в клевете заместителя главного редактора журнала «Блеск». Журналист назвал популярного продюсера человеком с темным прошлым. И все в том же духе. Сильвестр погрузился в чтение. История оказалась скандальной. Некоторое время назад Клебовников принимал участие в телевизионной передаче, посвященной проблемам современного телевидения. Он говорил резкие слова о падении профессионализма и низком уровне многих программ и телесериалов. В качестве примера привел последний провальный сериал известного режиссера и продюсера Чемоданова. Заметив, между прочим, что люди, поставляющие на экраны такую продукцию, имеют за плечами не очень понятное прошлое. Дескать, не смыв с рук наколки, бросились продюсировать все на свете. Режиссер проглотил колючку, а Чемоданов подал на Клебовникова в суд, заявив, что нанесен непоправимый ущерб его деловой репутации. Однако через короткое время иск он по непонятным причинам забрал. Все знали, что Чемоданов и в самом деле человек опасный, поэтому его неожиданный шаг выглядел необъяснимым и подозрительным. «Дело начинает обрастать лишними деталями», – пробормотал Сильвестр. Иногда он разговаривал сам с собой, особенно когда хотел в чем-то разобраться. Скорее всего, за Клебовниковым следили люди Чемоданова, причем демонстративно, а он молчал, как партизан. И наверняка наврал, что не заметил слежку. Тогда вопрос второй – зачем Чемоданов запугивал Клебовникова? Сначала забрал иск, а потом посадил ему на хвост своих парней? Какой смысл? Возможно, у зама есть компромат на Чемоданова. Он пообещал его обнародовать, и Чемоданов, скрипя сердце, забрал иск, а потом начал преследовать своего врага, чтобы выколотить из него то, чем его, собственно, и шантажировали. Очень логично. Клебовников не мог не знать о слежке, однако ни полслова не сказал при встрече. Неужели настолько не доверял? Или просто не хотел путать редакционные проблемы со своими собственными? Итак, допустим, Майю похитили по приказанию Чемоданова. Бандиты хватают ее на улице, привозят в условное место и ждут указания от шефа. Указаний нет. Они нервничают, пытаются что-то выяснить. И тут им звонят и сообщают, что шеф внезапно скончался. Пленница больше не нужна. Ее следует отпустить. Отсюда вопрос. Какое отношение может иметь Майя к разборкам между Хлебовниковым и Чемодановым? Сильвестр позвонил Хлебовникову сразу, как только понял, что Майя действительно похищена. Он не угрожал, просто спросил, может ли Николай пролить свет на похищение. Тот сказал, что не может. Выходит, врал? Но почему? Защищал свои интересы? Получается, что если даже в критической ситуации он ни в чем не признался, не признается и теперь. Теперь-то уж подавно. Нечего даже пытаться вызывать его на откровенный разговор. Следует распутывать клубок загадок самостоятельно.